Глава 10. Макс. Ребята, что вы знаете о репаративной терапии? Примечание: репаративная терапия, также называемая конверсионной, переориентирующей или дифференцирующей, совокупность методик, направленных на изменение ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную. Конец примечания. Даниэль и Мальком застыли, Чарли поперхнулся пивом, все трое пристально уставились на меня. Позади гремела ритмичная музыка драг-шоу. Будь все не так ужасно, подобное могло бы показаться даже забавным. «Намекаешь, что не будешь участвовать?» — проговорил Даниэль, перекрывая громкую музыку. Он захлопал глазами. «Что ты еще придумал, Максимилиан?» «Оправдываюсь тем, что мне сегодня не до драг-шоу». «Так ты не пошутил!» — пробормотал Даниэль. «Черт! К чему вообще эта тема?» Я пожал плечами и опустил глаза на стакан с содовой. «Я прочитал статью, которая заставила задуматься, вот и все. Репаративная терапия...» Малькольм вздрогнул. «Бррр, отдает средневековьем». Чарли закатил глаза. «Молитвы об изгнании геев? Такое еще бывает. Мы до сих пор сжигаем ведьм на костре? О, милый, еще как бывает!» Вступила в разговор барменша, драг-квин по имени Надежная Джейн. Она оделась в стиле Марсии Брэди, в свободное платье кислотного цвета фасона 70-х, а навеки нанесла ярко-синие тени. Примечание: драг-квин – мужчина, одевающийся в женскую одежду и пользующийся косметикой, как правило, в качестве участника развлекательных мероприятий. Марсия Брэди – персонаж американского комедийного телесериала «Семейка Брэди». Конец примечания. Джейн оперлась рукой о стойку. «Моего кузена в подростковом возрасте отправили на курс репаративной терапии. Эта хрень ему долго жизнь портила». «Черт!» — пробормотал я, сердце ушло в пятки. «Долго? Это сколько?» «Да много лет. Беднягу просто сломили. Короче говоря, сперва ему полгода твердили, какой он никчемный, а потом еще полгода учили быть мужчиной». Длинные пальцы с покрытыми лаком ногтями изобразили в воздухе кавычки. «Когда все закончилось, он пытался покончить с собой. Бедняга и по сей день пьет таблетки от депрессии и не способен на настоящие отношения». «Боже!» «Вообще, эти терапии — скверная штука. Но встречаются и откровенно плохие. За парней берутся всерьез и всю грязь. Скрывают очень глубоко. Ленни пришлось совсем не сладко». «Куда его отправили? Чесана, Аляска?» Джейн пожала плечами. «В какое-то местечко в Миссисипи. Да он больше в этот штат ни ногой». Мы ненадолго замолчали. На сцене три драг-квин в блестящих золотых нарядах синхронно открывали рты под песню Леди Гаги «Born This Way». «Мы покончили с этой милой темой?» — спросил Чарли. «Или сейчас самое время вспомнить, как моего кота в детстве переехала машина?» «А я бы хотел обсудить затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке», — проговорил Малькольм. «Как и положено, в разгар драг-шоу». «Ты слышал Леди Гагу?» — Чарли указал большим пальцем на сцену. «Не будь занудой, Макс, просто будь королевой». Примечание. Имеется в виду строчка из песни Леди Гаги «Born This Way». «Don't be a drag, just be a queen». Здесь игра слов. В тексте песни в словах «drag queen» предлагается отбросить первую часть «drag», что означает «зануда», и просто быть «queen» — королевой. Конец примечания. Я закатил глаза. «Да-да, сейчас заткнусь». Даниэль нахмурился. «С тобой все хорошо? Только честно?» «Я в порядке», — ответил я. «Но если мои подозрения верны, то Сайлос явно не в порядке. Совсем». «Ты ведь не собираешься снова скрыть свою суть?» — слегка поддразнил Даниэль. «Потому что поезд уже ушел. Все эти лечения — полная чушь. Пути назад нет». «Ну, мне и проявлять-то особо не пришлось», — проговорил Чарли. «Мама сказала, что я выскочил из утробы, размахивая радужным флагом». «Мне тоже», — подмигнув, согласилась Джейн из-за стойки и взмахнула накладными ресницами. «Я выпрыгнула, как газель в боа из перьев и туфлях от Джимми Чу». Я слабо улыбнулся и глотнул содовой. Остальные продолжали весело болтать и смеяться. Мысли вернулись к тому моменту, когда я вышел из тени. Точнее, отец выдернул меня за шиворот из-за проявленной неосторожности. Не было ни разговоров за кухонным столом, ни семейных посиделок, где я мог бы предстать перед родными в истинном свете и надеяться, что они будут рады узнать настоящего меня. Вместо этого потрясение раскололо семью, как трещина в земной коре, отделив нас друг от друга широкой пропастью, через которую я все еще пытался перебраться. Позже, тем же вечером, по мере приближения к поместью Маршей, сияющему замку на воде, мне все сильнее хотелось попросить водителя Убера повернуть обратно. «Черт тебя возьми, Эдди!» — пробормотал я. Водитель взглянул на меня в зеркало заднего вида. «Простите?» «Ничего». Эдди не стоило рассказывать мне о Сайлосе и Аляске. Слова «перестройка личности» засоряли мысли, а меня это не касалось. Нечто настолько личное и важное принадлежало лишь Сайлосу. И если бы захотел, он бы мне рассказал. Или нет. Но я не знал, сколько смогу молчать. Когда я оказался по шею в дерьме, мне и в голову не приходило просить чьей-либо помощи. Карл возник из ниоткуда. Словно с вертолета спустилась лестница, чтобы вытащить меня из водоворота страданий. Может, Сайлосу тоже нужен спасательный круг? Или... «Может, ты все неправильно понял? Ты же не знаешь, что с ним случилось на самом деле?» Я забрался в постель в отведенной мне комнате в поместье Марша и уставился в потолок. «Не спрашивай, не болтай», — пробормотал я. Уже начав погружаться в сон, я решил, что лучше всего именно так и поступить. Просто быть рядом с Сайлосом, если тому потребуется помощь. Именно для этого нужны друзья. В следующую субботу мне выпал выходной, и я раздумывал, чем бы заняться. Из гостиной донеслись звуки мастерской игры на пианино, и я вспомнил, что субботы Сайлос проводил с Эдди. Я тоже направился в гостиную. Не хотелось мешать братьям, но, черт возьми, Сайлос обладал невероятным талантом. Я не мог не слушать и прислонился к двери. Он как раз закончил весьма сложную пьесу, я такое не знал. Его место на сцене. «Мистер Кауфман!» Я вздрогнул, заметив, что сидящий на полу Эдди, сверкая улыбкой, смотрит в мою сторону. Сайлос приподнял бровь, и в его холодных голубых глазах мелькнуло едва заметное изумление. «Черт!» Эдди махнул рукой, указывая на комнату. «Прошу, любезный друг, присоединяйтесь!» «Нет-нет, простите, я не хотел мешать». «Вы не помешали, верно, милый брат?» Мы с Сайлосом какое-то время смотрели друг на друга, потом он вновь отвернулся к пианино. «Не помешал». «И раз уж вы здесь, — проговорил Эдди, — не стоит терять время. Берите быка за рога и так далее». Он подошел ко мне, впрочем, не пытаясь коснуться, и широким жестом указал на пианино. «Если вы позволите, сэр, вас ждет урок». Сайлос резко обернулся. «Повтори». «На днях мистер Кауфман дал понять, что подрастерял навыки игры», — пояснил Эдди. «Его исполнение полностью подтвердило сей факт». Я фыркнул от смеха, но Сайлос нахмурился. «Не груби», — попенял он брату, затем повернулся ко мне, и лицо его смягчилось. «Ты играл для Эдди?» «Не думаю, что слово «играл» здесь уместно», — проговорил я. «Так, немного постучал по клавишам». Эдди сложил пальцы домиком. «Стало быть, урок или два не помешают?» Сайлос сердито посмотрел на брата, а я лишь усмехнулся. «Наверняка у Сайлоса есть дела поважнее, чем учить бездаря вроде меня играть на пианино. Мой дражайший брат предоставил мне полную свободу действий касательно субботних занятий», — проговорил Эдди. «И я искренне желаю, мистер Кауфман, чтобы он поделился с вами своим даром». Я закашлялся и почувствовал, как покраснела шея. Наступила тишина, и я почти не сомневался, что Сайлос выставит меня из комнаты. На какую-то долю секунды мне показалось, что он смутился снова, как тогда, в машине. «Ну?» — наконец пробормотал он. «Что?» «Ты его слышал?» Он указал подбородком в сторону брата. «Суббота для него. Так что, если хочешь играть...» «Мне не стоит навязываться». «Ничего такого. Но если не хочешь...» «Честное слово, вы слишком мешкаете», — заметил Эдди. Мы с Сайлосом переглянулись и хихикнули. «Толку будет маловато», — проговорил я. «Но я готов». Сайлос уступил скамейку, и я почувствовал приступ разочарования от того, что не буду сидеть рядом с ним. Я положил руки на клавиши, готов поклясться, что ощутил жар, еще сохранившийся на них после прикосновений Сайлоса. «Возьми себя в руки, парень!» «Что мне делать?» «Черт, откуда мне знать?» — нервно хихикнул Сайлос. «Это и мой первый урок. Ну, сыграй что-нибудь, чтобы понять, что ты умеешь». Я исполнил «The Entertainer» и, подняв взгляд, заметил, как Сайлос сморщил нос, будто учуял что-то скисшее. Я снова хохотнул. «Я предупреждал». Сайлос покачал головой. «Теперь я веду себя грубо. Ладно, давай посмотрим, что ты помнишь. Умеешь читать музыку?» «Нет». «The Entertainer» я играл по памяти. «Можешь найти среднее «до»?» Я бросил на него взгляд и тронул клавишу. «Просто позор!» «Я тоже через это прошел». «Когда? В раннем детстве?» «Может быть». «Сама скромность. Ты будешь учить или греться в лучах собственного таланта?» «И то, и другое». Теперь он ухмыльнулся, показав идеально белые зубы. «Черт побери, это ухмылочка Сайлоса Марша. У меня большие проблемы». «Начнем с положения рук», — скомандовал он. «Согни пальцы. Слегка. Не так. Они напоминают когти. Не напрягай руки. И, боже, не клади запястья на пианино». Я откинулся на спинку скамьи. «Эдди, твой брат всегда такой властный?» «Да». Я бросил взгляд на Сайлоса. «Попался». Он закатил глаза. «Подвинься». Сайлос скользнул на скамью рядом со мной, окутав ароматом одеколона и какого-то геля, нанесенного на волосы, чтобы придать блеск. В обтягивающей черной футболке он выглядел почти так же сексуально, как в купальных шортах или джинсах. Почти. Я ощущал его присутствие рядом. Он сидел очень близко, повернувшись в профиль, и я рассматривал линию подбородка, резко очерченные скулы, мягкие, идеальные формы губы. Пришлось приложить усилия, чтобы вернуться к уроку. Он заново знакомил меня с простыми аккордами до мажор и соль мажор, и время от времени, поправляя положение руки, касался локтем. 20 минут спустя я смог сыграть детскую версию «Оды радости» Бетховена. «Неплохо, старина», — похвалил Эдди. «Но и нехорошо. Еще несколько недель, и будет все как надо». «Несколько недель?» При мысли о том, чтобы проводить каждую субботу с Сайлосом, в голове возникли вереницы образов, но я подавил их все, даже не дав возможности развиться. Нет-нет, думаю, что уже испытал пределы терпения Сайлоса. К тому же, это твои субботы. Мне не стоит в них вторгаться. «Скорее всего, у Макса есть дела поважнее, чем болтаться с нами», добавил Сайлос, и снова то же смущение во взгляде, от которого сердце мое пустилось вскачь. «Я не против, но, конечно, решать тебе». Я ухмыльнулся. «Договорились». «Великолепно!» — просияв, Эдди захлопал в ладоши. «Мы будем пить чай с канапе, а Сайлос нам сыграет. А потом даст вам урок, мистер Кауфман. Мы отлично повеселимся». «Притормози, Эдди», — проговорил Сайлос. «Давай не будем забегать вперед». Я ткнул его локтем в бок. «Ты имеешь в виду, с субботы мы будем проигрывать на слух, не опираясь на ноты?» Он застонал и тоже пихнул меня локтем, наши взгляды снова встретились. И чем дольше мы смотрели друг на друга, тем сильнее, казалось, смягчался Сайлос. Словно смех, прежде оставшийся на поверхности, все глубже проникал ему внутрь. Я не мог отвести глаз, как и Сайлос. Он рассматривал мое лицо так же, как и всегда, будто что-то искал. Ответ на вопрос, который не осмеливался задать. «Каламбур, мистер Кауфман, низшая форма юмора», — нараспев произнес Эдди с дивана. «Верно». Я встал со скамейки. «Твоя очередь, Сай. Очисти воздух от моих ужасных шуток и отвратного исполнения Бетховена». Когда Сайлос с любопытством принялся меня разглядывать, я ощутил очередную волну жара. «О, черт!» Я назвал его Сай. «Извини, просто вырвалось». «Нет, неважно». Он прочистил горло. «Эдди, что мне сыграть?» «Может, что-нибудь посложнее, например, Рахманинова. Думаю, прелюдия подойдет. Покажите мистеру Кауфману, на что способны. Стоит услышать Рахманинова в исполнении дрожайшего Сайлоса». «Несомненно», — проговорил я и сел на диван рядом с Эдди. «Подожди, нужно подготовиться, ведь мне предстоит греться в лучах твоего таланта». «Заткнись», — пробормотал Сайлос и нервно кашлянул. «Боже». Взволнованный Сайлос казался чертовски милым. Он на мгновение закрыл глаза и положил пальцы на клавиши. Вдох, выдох, и комната наполнилась музыкой. Сперва медленной, почти мрачной, а затем ритм ускорился, и пальцы Сайлоса замелькали с головокружительной скоростью. Казалось, эта мелодия создавалась с целью бросить вызов любому, кто попытается ее исполнить. Зачарованный, я наблюдал за мастерски играющим Сайлосом и чувствовал, как кровь в жилах ускоряет бег. Он словно господствовал над инструментом, подчинял своей воле. Он извлекал звуки, то лишь слегка касаясь клавиш, то сильно и точно ударяя по ним. Бугрящиеся мышцы на предплечьях застыли от напряжения. Он сидел, сгорбив спину, а пальцы порхали по клавишам. Музыка казалась электрическим током, а Сайлос — ее проводником. Его способности были сродни чистейшему обольщению, и возбужденный мозг тут же выдал образ Сайлоса в спальне. Он командовал и управлял каждым движением, извлекая из лежащего под ним те звуки и напевы, что хотел услышать. А потом уступал контроль, позволяя играть на своем теле, как на совершенном инструменте, отточенном и подтянутом, и стоны его освобождения звучали лучше любой музыки. Как можно небрежнее я закинул ногу на ногу, чтобы скрыть затвердевшую плоть, но это было бесполезно. Должно быть, я просто излучал возбуждение, исходившее от тела волнами жара и феромонов. В любой миг сидящий рядом Эдди мог заметить и спросить, почему я так явно желаю его брата. Сайлос довел пьесу до крещендо, и внезапно воцарилась тишина. Эдди хлопнул в ладоши. «Браво, любезный друг!» Он повернул голову в мою сторону, но так и не посмотрел на меня. «Он просто чудо, правда?» «Во всех отношениях». Сайлос заметил, что я на него смотрю острый взгляд, прошелся по мне, ничего не упуская. «Да. Вау. Сайлос». Я выдохнул и нервно рассмеялся. «Я больше не буду при тебе играть». «Глупости», — возразил Эдди. «Мы договорились на следующую субботу». Сайлос смущенно улыбнулся брату. «Почему ты так настаиваешь, чтобы я учил Макса?» Эдди пожал плечами, уставившись в пол. «С мистером Кауфманом приятно общаться. Правда?» Мы с Сайлосом снова переглянулись, а потом он отвернулся. «Да, точно». «Чудесно!» — проговорил Эдди. «Тогда до следующей субботы». Я глубоко вдохнул, чтобы успокоить разгоряченную кровь. «На следующей неделе обещают хорошую погоду. Может, ты захочешь съездить в город или выбраться на озеро, а не слушать мою дурацкую игру на пианино?» Эдди быстро покачал головой, съежившись, как зверь, которому грозит опасность. «Нет-нет, папа говорит оставаться дома. Здесь мне безопаснее. Это его слова, он всегда их повторял». Сайлос сердито поджал губы. «Эдди, мы уже говорили об этом. Папа слишком заботливый. Если ты захочешь куда-нибудь поехать, куда угодно, я тебя отвезу». «Нет, милый друг, я вполне доволен здесь, с вами и мистером Кауфманом». Сидя на диване, он начал раскачиваться взад-вперед. «Все в порядке, Эдди», — тихо проговорил Сайлос. «Все хорошо, как скажешь». «Все отлично, милый друг», — сказал я Эдди. «Еще увидимся». «Но насчет субботы все в силе». «Да, очень хорошо», — согласился Эдди. «Спасибо». Когда я вышел из комнаты, Сайлос отвел меня в сторону. Склонившись ближе, он тихо проговорил. «Делай, что хочешь, но по субботам у тебя выходной». «Может, я не смогу прийти на все уроки, но приложу максимум усилий». Он кивнул. «Я это ценю. Ради Эдди. Ему нужно сменить обстановку. Папа забивает ему голову всякой чушью, а я не могу убедить, что за стенами этого дома с ним ничего не случится. Он достаточно способный, чтобы работать», — медленно произнес я. «Ответственный. Я ждал, что Сайлас возмутится, ведь я лезу в дела семьи, но он лишь нахмурился и кивнул. «Я тоже так думаю. Папа не желает, чтобы кто-то узнал о синдроме Аспергера. Что уж говорить о работе в компании. Когда я стану генеральным директором, все изменится. Если Эдди захочет». «Ты хороший брат», — проговорил я. «Не думаю, что это поможет, но мне знакомо чувство, когда собственный отец в тебя не верит». Сухо улыбнулся я. «Я живое тому доказательство». Я открылся и подождал, пока Сайлас отважится шагнуть ближе. Он не улыбнулся, но глаза его смягчились, и я увидел чувство, скрывающееся под ледяной поверхностью. «Ага, да. Спасибо», — пробормотал он. «Спасибо, что согласился учиться играть на пианино. Эдди очень доволен. В следующую субботу?» «Точно. Увидимся». Сайлас отвернулся и пошел прочь. Потом замер и снова обернулся ко мне. «Можешь пообедать со мной на этой неделе?» — спросил он. «Ты ведь изучал медицину, так что, наверное, сможешь помочь. Пара рабочих вопросов, если ты не против». «Нет», — проговорил я. «Совсем не против, но в фирме же есть фармацевты, работники лаборатории. Может, от них будет больше толку?» Сайлас приподнял бровь. «Если бы я так думал, то спросил бы кого-нибудь из них». Он чуть улыбнулся. «К тому же вопрос довольно деликатный. Я бы предпочел не разглашать информацию, пока не пойму, с чем имею дело». «Конечно, да, я постараюсь». «Спасибо». Он вытащил мобильник из заднего кармана джинсов. «Номер телефона?» Я недоуменно уставился на него. «Что?» «Можешь дать мне номер телефона. Я напишу тебе в СМС дату, время и место». «А, да, конечно». Я продиктовал Сайласу Маршу номер телефона. Он быстро набрал сообщение, и я ощутил, как в кармане куртки зазвенел мобильный. «Теперь у тебя есть мой номер», — проговорил он. «Только прошу, никому не давай». «Нет, ни за что». Он коротко кивнул. «Я буду на связи». «Ага». Когда он скрылся за углом, я вытащил телефон, чтобы прочитать присланное Сайласом сообщение. Такое ощущение, что я вновь вернулся в среднюю школу. Это Сай. Сай. Глупое сердце глухо застучало в груди. Точно. Средняя школа. В понедельник утром Сайлас прислал сообщение. Он назначил встречу в центре города, в Джинджер Гарден, ровно в полдень. Когда я вошел в шикарный ресторан в привычных джинсах, ботинках и черной кожаной куртке поверх футболки, он уже ждал меня в кабинке. В серебристо-сером костюме тройки в сочетании с белой рубашкой и узким серым галстуком Сайлас походил на кинозвезду. Когда я приблизился, он встал и протянул мне руку. «Стоило погуглить, что это за место, прежде чем сюда ехать», — пробормотал я. «Все смотрят так, будто я пришел на собеседование и уже успел его провалить». «Ничего подобного». На губах Сайласа заиграла улыбка. «Вы только взгляните на этого олуха, судачат они», — продолжал я, усаживаясь в кабинке напротив Сайласа. «Он столько прошагал. По крайней мере, кто-нибудь прилично одетый должен угостить его обедом». Теперь Сайлас уже посмеивался. «Раз уж вы столько прошагали... Расскажите мне о себе. Мистер Кауфман, не так ли? Моя величайшая слабость в том, что я слишком стремлюсь к совершенству». Сайлас расхохотался. «Ну вот, дело сделано. Что бы ни случилось сегодня». Когда подошла официантка, Сайлас снова принял деловой вид. «Ты готов сделать заказ? У меня всего час». «А, да. А что тут вкусно?» «Да все», — ответил Сайлас. «Ты любишь спринг-роллы?» «Конечно». Он повернулся к официантке. «Нам спринг-роллы, порцию куриных пельменей», — он кивнул мне. «Как насчет морепродуктов?» «Да, конечно. Два супа с клетками из омаров и креветок и две порции говядины с лапшой по-монгольски». Мы вернули меню, и официантка ушла. «Ты слишком много заказал», — проговорил я. «Остатки заберу», — сказал Сайлас. «Холодный чоу-мейн на завтрак. Что может быть лучше?» «Да, черт возьми. Жирная холодная лапша прямо из коробки – просто предел мечтаний». Я протянул руку, предлагая дать 5, и он стукнул меня по ладони. В этот момент он мало походил на рискового предпринимателя с Уолл-стрит и вел себя как обычный парень, каким в сущности и был. Я сложил руки на столе. «Могу я спросить?» «Валяй». «Как ты собираешься встать во главе многомиллиардной компании, если тебе всего лишь...» «Сколько? 24?» «У меня есть преимущество», — проговорил он. «В смысле?» «Я набрал высокие баллы в некоторых тестах по определению уровня интеллекта». «Так замысловато ты пытаешься пояснить, что хорошо сдал тест на IQ?» «Не хочу, чтобы прозвучало по-идиотски». «Насколько высокий? Уровень гения? Эйнштейн?» «Черт, какой же ты любопытный!» Смеясь, проговорил он. «Виновен, но после твоей субботней игры на пианино она просто завораживает и возбуждает. Но не стоит об этом, мы просто друзья». Сайлос положил левую руку на спинку диванчика и закинул ногу на ногу. «Так и есть». «Угу», — ухмыльнулся я. «Сама скромность. И что дальше? Ты окончил среднюю школу в 10?» «В 16. Полгода проучился в интернате». Он прочистил горло. «Небольшой перерыв, потом ель. Уплотненное расписание. Окончил через 3 года. Потом управленческие тренинги». Он пожал плечами. «Вот». Официантка принесла чайник с чаем, 2 маленькие чашки и тарелку спринг-роллов, политых розовым, кисло-сладким соусом. «А ты?» – спросил он. «Ты говорил, что работал медбратом в отделении скорой помощи, пока тебя не наняли ухаживать за папой». «Ага». «После того, как Карл подобрал меня на улице и спас мою задницу, он заставил получить аттестат об окончании школы и сдать SIT и ACT». Примечание. SIT – Scholastic Aptitude Test – академический оценочный тест. ACT – American College Test – стандартизированный тест для поступления в колледжи и университеты США, а также при переводе из одного в другой. Конец примечания. Я, конечно, не Эйнштейн, но все же справился. Потом 4 года изучал медсестринское дело в университете Сан-Франциско. Сдал экзамен и стал дипломированным медбратом. И за 2 года до подтверждения квалификации получил работу у твоего отца. Сайлос нахмурился. «Наверное, после отделения скорой помощи за папой ухаживать несложно. Мне потребовался перерыв. В отделении всякого можно насмотреться. Не уверен, что вообще найду в себе силы вернуться. Мой отец не самый простой человек на свете. Он отпугнул больше персонала, чем я могу сосчитать». «Он в своем праве», — проговорил я. «Случайные гомофобные замечания не в счет. Он и сам напуган. Рассеянный склероз сбил его с ног». «Кто-то назовет это кармой», — заметил Сайлос. Взглянув на мое лицо, он махнул рукой. «Ни для кого не секрет, что он ублюдок. Это не значит, что я не люблю его или что-то в этом роде, но это сложно». «Я знаю, каково это», — выговорил я. «Как у тебя с семьей? Ты хоть помирился с ними?» «Недавно ужинал с мамой». «Они живут здесь?» Я кивнул. «Именно поэтому я вернулся в Сиэтл из Сан-Франциско. Все еще жду, что папа позвонит». Он кивнул, поигрывая вилкой, и нахмурился почти сердито. «Вот дерьмо», — тихо произнес он. «Прости?» «Ну, что тебе приходится ждать, пока он успокоится. Это ведь он тебя выгнал. И несмотря на случившееся, ты взял себя в руки, пошел учиться, работал в отделении скорой помощи, как будто нет ничего проще». Высказывания Сайлоса, пусть жесткие и колючие, проникли прямо в сердце, согревая. «Отцы возлагают надежды на сыновей», — проговорил я. «И разочарование демонстрируют порой довольно сурово». «Ты ведь знаешь это лучше меня, правда, Сайлос?» Но Сайлос не стал развивать тему. Повисло молчание, я прочистил горло. «Ну, — произнес я, — может, перейдем к тому, что ты хотел обсудить?» «Давай сперва пообедаем», — возразил он. «Потом у тебя может пропасть аппетит. После нашего разговора, возможно, ты даже слышать не захочешь имя Маршей». Официантка принесла заказ, поставив перед нами тарелки с дымящимся супом и большое блюдо лапши. «А можно мне палочки?» — спросил я ее. «2 комплекта», — добавил Сайлос. Она достала палочки из кармана передника и ушла. «Не могу есть азиатскую еду без палочек», — пояснил я. «Это как-то неправильно». «Я тоже. Из-за мамы». проговорил Сайлас, когда мы раскладывали лапшу с большого блюда на тарелке. Она настояла, чтобы мы научились ими пользоваться. Но Эдди, один из пельменей, не удержался в палочках Сайлоса и плюхнулся прямо в суп. В этом он меня превзошел. «Могу я спросить, от чего она умерла?» «Нарушение свертываемости крови. Она принимала лекарство, но тромб попал в мозг. Вот и все». «Сколько тебе было?» 10. Эдди 12. Это было тяжело». «Прости, Сайлас». Он пожал плечами. «Такова жизнь, правда? Хотя порой я размышляю, как бы все обернулось, останься мама жива. Она была доброй и пробуждала добро в папе. Думаю, она бы настояла, чтобы Эдди жил полноценной жизнью. Работал, если захочет, гулял с ребятами, заводил друзей. И она бы не позволила мне...» Я подался вперед, гадая, расскажет ли он о Чесане. И хватит ли у меня смелости спросить. Он махнул рукой. «Забудь. Теперь уже слишком поздно». Я мягко улыбнулся. «Ты знаешь мое мнение по поводу «слишком поздно». Начать все сначала? Использовать второй шанс?» Он не улыбнулся в ответ. «Какие-то события просто происходят. Катастрофы чудовищных масштабов. Как сброшенная на Хиросиму бомба. Или когда самолеты врезались в башни-близнецы. Подобная хрень все очень сильно меняет. И прийти в себя уже не получится, нельзя стать прежним». Я кивнул, вспомнив, что Сайлас сказал мне, когда подвозил в город. Он не уважал свое прошлое. Я тяжело вздохнул и собрался с духом, решив рассказать, что Эдди поведал мне об Аляске. Внезапно мне показалось неправильным, бесчестным, что он не знает о моей осведомленности. Но Сайлас наблюдал за мной проницательным взглядом, за которым скрывался IQ Эйнштейна. Так что... Вовремя прервал, сменив тему. «Сколько ты планируешь работать с папой, прежде чем вернешься в больницу?» «Не знаю. По крайней мере, до конца праздников». «Только не позволяй ему заставлять тебя работать в Рождество. Увидишь, так и будет. Для него личное время – пустой звук». «Ну, я еврей, так что...» Я усмехнулся. «Думаешь, я смогу взять выходной в первый день Хануки?» Примечание. Ханука. Праздник света, отмечаемый по еврейской традиции зимой. Согласно иудейскому календарю, первый день Хануки приходится на 25 число месяца Кислев. Праздник длится 8 дней. Конец примечания. «Черт, прости. Я должен был догадаться или...» «Да ладно, марш. Кауфман себя выдал». Он рассмеялся. «Чувствую себя идиотом». «Неудивительно. Макс Кауфман – самое еврейское имя. Хотя нет». «Мое полное имя – Максимилиан Колонимус Кауфман». «Колонимус? На иврите это значит «всезнайка»?» «Да», – невозмутимо ответил я, откусывая кусок говядины по-монгольски. «А еще красавчик. Красавчик-всезнайка». Я увлекся едой и не сразу заметил, что Сайлас перестал жевать и пристально уставился на меня. Когда я поднял глаза, он быстро отвел взгляд. Мы закончили обед, и официантка упаковала нам две коробочки еды с собой. Когда она унесла тарелки, мы выпили чаю, а потом Сайлас глубоко вздохнул. «Ладно, думаю, время пришло». Он положил на стол чемоданчик. «То, что я тебе покажу, не должно выйти за пределы этого ресторана. Идет?» «Хорошо, обещаю. Я буду молчать». Взгляд льдисто-голубых глаз Сайласа потеплел, выражение лица смягчилось. «Я тебе верю». Он огляделся, бормоча что-то о папарацци, и открыл защелки чемоданчика. «Помощница собрала для меня данные несколько недель назад. И с тех пор я делаю вид, что их не существует», — мрачно проговорил он. «Но больше так не могу. Меня это гложет. Не хотелось бы загружать тебя подобным, но ты наставник в группе анонимных наркоманов и изучал медицину. Не знаю, может, у тебя найдется парочка идей насчет того, что же, черт возьми, мне делать». Он протянул мне толстую папку, содержащую статистические данные, графики, полицейские отчеты, протоколы задержаний, некрологи, газетные статьи. В каком-то городке в Вирджинии в местной прессе появилась заметка о докторе-одиночке, принимавшем пациентов в передвижной клинике. По его словам, за месяц к нему обращались более 200 человек, подсевших на наркотики. «Что это?» – спросил я. Сердце ныло, когда я читал некролог, сообщавший о смерти спортсмена-старшеклассника. Он умер от передозировки за 3 дня до окончания школы. А это последствия неожиданно возникших побочных эффектов от приема Окси-Про», — мрачно проговорил Сайлос. «Благодаря мегаэффективной работе отдела продаж людям в маленьких городках начали выписывать наши таблетки при лечении заболеваний, для которых они даже не предназначались. И люди подсели на Окси-Про. А когда не могли достать таблетки, просто перешли на тяжелые наркотики». «Черт!» — пробормотал я. «Но подожди! Большинство опиатов в этом плане безопасны. Они лишь временно облегчают боль». «Верно», — согласился Сайлос. «Но вспомни собрание анонимных наркоманов». Сайлос обошел стол и сел рядом со мной. Меня окутал запах одеколона и самой его сущности. Чертовски пьяня. «Сосредоточься. Это серьезно». «За последние 10 лет», — проговорил Сайлос, указывая на цифры на листе бумаги, что я держал в руке. «Марш Фарма в ответе примерно за 800 смертей от передозировки только в Апалачах. Но я не признавался ни в чем подсудным». Я взглянул на него. Лицо Сайлоса находилось так близко, что под налетом сарказма в его глазах я видел глубокое сожаление. Он поймал мой взгляд и резко отодвинулся, увеличив между нами пространство на диванчике, обтянутом темно-бордовой кожей. «Это ведь плохо, да?» — спросил он. «Черт! Я знаю, что плохо, но мы не единственная компания, продающая подобные лекарства. И управление выдавало нам всяческие разрешения, так что, похоже, мы не совершили ничего противозаконного». В голосе Сайлоса звучало презрение. «Мы просто поощряли врачей выписывать обезболивающие таблетки на основе наркотических веществ от мышечных напряжений, зубной боли и породили эпидемию наркомании». Он потер руками лицо. «Просто полная хрень». Я взглянул на лежащие передо мной цифры и графики. Страницы потери страданий. Люди, отправленные в тюрьму за мелкие преступления, которые совершали под влиянием пагубных пристрастий, разрушенные жизни, разбитые семьи. «Сайлос, не знаю, что сказать», — тихо проговорил я. «Зачем ты мне это показал?» «Не знаю», — признался он, — «потому что ты умный и благородный, и мы ведь друзья, так? Ты сможешь что-нибудь посоветовать?» Он указал на бумаги, плечи его поникли. «Я не могу это поправить, слишком много всего, но я должен что-то сделать. Марш Фарма придется прекратить выпуск Окси-Про», — проговорил я. «Еще вчера». «Конечно», — мрачно ответил Сайлос. «Убеди моего отца и совет директоров прекратить продажу самого прибыльного лекарства. Того, что оплачивает их яхты, поездки на Мальдивы и обучение детей в Эксетере». Он вздохнул и отвернулся к окну. В лучах послеполуденного солнца его светлые волосы отливали золотом. В дорогом костюме, окруженный ореолом света, он казался полубогом, как я и сказал Дарлин. «Я должен поговорить с папой», — произнес Сайлос. «Предупредить его. Вряд ли ему доложили, что Марш Фарма стоит на бомбе замедленного действия. Нас рано или поздно завалят судебными исками. Это лишь вопрос времени». «Тебя беспокоят финансовые последствия для компании?» — тихо спросил я. «Как будущего генерального директора?» «Да, черт возьми. Мы потеряем сотни миллионов, если не больше. В любом случае, я должен убедить отца и совет директоров, что нужно действовать. Если я буду рассказывать, что мы разрушаем жизни, они даже слушать не станут. Так что нужно давить на финансовую сторону». Сайлоса Марша, богатого избалованного юношу из старого рода, волновала не прибыль компании. Лишь то, что семейная фирма причиняла вред людям. И от этого в груди разлилось тепло. Должно быть, он прочел все по моему виду, потому что лицо его исказилось от гнева, под которым проступала боль. «Поражен? Что меня беспокоит что-то еще помимо денег?» «Нет, Сайлос», — произнес я, — «не поражен. Просто зная все это, удивительно, что ты до сих пор хочешь стать генеральным директором». Казалось, весь запал борьбы покинул его. Сайлос показался мне чертовски усталым. Длинные пальцы смахнули со стола рис. «Да. Ну, я не хочу, чтобы компания разорилась. Мы выпускаем и другие лекарства, которые на самом деле помогают людям. Просто лабораториям нужно что-то придумать. Окси-Про не должен вызывать привыкание, и необходимо больше информации. Я толком ничего не знаю». Расстроенный, он провел рукой по волосам. «Тем временем нужно прекратить торговлю, но не сообщать о допущенных просчетах, и я должен помочь этим людям». Он махнул рукой в сторону бумаг, и я почувствовал, как тяжесть содеянного семейной фирмой легла ему на плечи, а ужас проник прямо в душу. Нужно сделать хоть что-то, пусть самую малость, что угодно, лишь бы помочь. «Вот, доктор», — проговорил я, указав на лист бумаги, тот, что первым обратил внимание на количество зависимых пациентов. «Он работает в передвижном кабинете. Возможно, есть способ помочь ему?» Сайлос выпрямился. «Я мог бы поддержать его деньгами. Скажем, 5 миллионов». Я закашлялся. «Вау! Ладно. Не хватит. 10? Ты можешь вот так отдать 10 миллионов долларов?» Я махнул рукой. «Не отвечай. На самом деле вопрос в том, как передать ему столько денег, не разглашая, откуда они взялись». «Это не проблема. Можно создать фиктивные компании поверх таких же фиктивных. Я все решу. Ведь это хорошее начало». «Да, начало. Но твой отец... Думаешь, он послушает?» «Честно говоря, не знаю. Если бы он просто назначил меня генеральным директором, а не настаивал, чтобы мы... с Фейт...» Он напрягся и отвел взгляд. «Было бы проще». «Для него», — тихо проговорил я. «Но тогда вся эта тяжесть ляжет на тебя. Ты точно этого хочешь?» «Черт, нет», — произнес он. «Но может лишь так удастся совсем покончить. И все равно этого мало, что бы я ни сделал. А для многих и слишком поздно». «Да». Кому-то уже не поможешь, но ты спасешь бесчисленное множество других. Если не сдержать компанию, они тоже могут пострадать. Не стану лгать, ситуация просто ужасная, но уже само то, что ты пытаешься все изменить, означает, что я просто спятил. Ты не спятил, ты все делаешь правильно. Он криво улыбнулся. Забавно. Но зачастую это означает одно и то же. Еще пару мгновений я удерживал его взгляд, а потом отвел глаза, не дав моменту затянуться. Мы начали собирать бумаги обратно в чемоданчик. «Как бы то ни было», — проговорил он. «Я ходил на работу и делал вид, что ничего не происходит. Но больше так не могу. Я 3 дня не спал. Я так и вижу очередь желающих получить очередную дозу возле захудалой аптеки в захолустном городке». Он взглянул на меня, и ледяной фасад еще больше треснул, обнажая скрывавшегося под ним человека. «Я ведь был таким же, понимаешь? Хотя, что тебе говорить? Ты и сам знаешь, как затягивает эта дрянь». Я кивнул. «Знаю. Она так долбает мозг, что больше ничто в мире не имеет значения, кроме следующего кайфа. Ты начинаешь думать, что без него просто умрешь. Черт! Да когда он заканчивается, ты чувствуешь, как умираешь. Тело бунтует. Тебя тошнит, рвет и трясет. Ты погружаешься в такую глубокую депрессию». Он склонил голову, и голос стал глуше. «Подумать только, как много людей по нашей вине пережили подобное. У этих несчастных нет таких возможностей, как у меня, чтобы из этого выбраться». «Ты сам себя вытащил», — проговорил я. «Ты молча страдал и ликовал тоже молча. Не забывай об этом». Он поднял голову, и читавшаяся во взгляде благодарность проникла мне прямо в сердце. Я видел ее. Пусть даже вслух он никогда об этом не скажет. «Да, ладно». Он убрал папку обратно и захлопнул чемоданчик. «Спасибо, что выслушал». «Так поступают друзья», — произнес я. «Точно. Друзья». Снова повисло тяжелое молчание, и я осознал, что Сайлос вновь сидит рядом со мной. Половина кабинки была пуста, а другую занимали мы. Наши бедра почти соприкасались. Лицо Сайлоса с заостренными скулами и идеально вылепленными губами находилось достаточно близко, чтобы я мог разглядеть маленький шрам на его брови. В обращенном ко мне взгляде не читалось ничего дружеского, словно бы он стоял на уступе, собираясь духом, чтобы сделать решительный шаг. Как будто, выбрав подходящий момент, появилась официантка и положила счет. Я потянулся к нему, но Сайлос оттолкнул мою руку. «Ни за что!» «То, что ты можешь купить на карманные деньги весь этот ресторан, вовсе не означает, что счет твой». «Именно что означает», — возразил Сайлос. «Кроме того, я попросил тебя прийти и помочь. Так что платить мне...» Смеясь, я поднял руки. «Прекрасно. В следующий раз плачу я». Слова «в следующий раз» повисли в воздухе, и снова наступило тягостное молчание. Потом что-то привлекло внимание Сайлоса, и он взглянул поверх моей головы куда-то в сторону. Повернувшись, я заметил женщину, державшую телефон. Она делала снимки. Словно бы обжегшись о меня, Сайлас, бормоча проклятия, скользнул на свою сторону кабинки. «Кто это?» — спросил я. «Стервятник». Проговорил он достаточно громко, чтобы услышала женщина. Она пулей вылетела за дверь. «Людям нечем заняться, кроме как лезть в чужие дела». Он оплатил счет, но атмосфера уже была нарушена. «Эй, спасибо за обед», — произнес я, когда мы вышли на улицу. «Да, конечно. Спасибо, что помог с этим делом». Он с рассеянным видом поднял чемоданчик, взгляд его метнулся за оживленный угол. Я заметил, что он встал как можно дальше от меня, но все еще достаточно близко, чтобы понять, что мы вместе. «Доберешься обратно?» «Справлюсь». Он кивнул. «Да, ладно. Так что... еще раз спасибо». Он вдруг крепко пожал мне руку и отпустил. «Увидимся». «Да», — пробормотал я, со вздохом глядя ему вслед. «Увидимся».